Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня предлагаю вашему вниманию необычную подборку от подписчиков, так как это не простой подписчик, а тоже антиколлектор. Он вел свою деятельность несколько раньше даже, чем я. Все вы его знаете, потому что у него на канале я видела практически каждого из вас в комментариях. И предлагаю вам небольшое развлечение. Если вы угадаете в комментариях, что это за антиколлектор, что это за канал, как зовут этого человека, на один из трех вопросов, кто ответит, тому будет приз приятный от меня и от антиколлектора. Ну что, готовы? Тогда приятного вам прослушивания. Азат Хакимянович. А что? Азат Хакимянович, здравствуйте. Да, здравствуйте. А ты кто? Меня зовут Матвей Иванович, я надел взыскание банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность 9600 рублей. Ревня банка произвести оплату сегодня, так как 25 ноября к текущему будет уже добавиться следующий. И тогда уже оплата будет сумма примерно 19300 рублей. Сегодня готов оплату? Ну, конечно, договоры ведь строго обозначены были рамки оплаты. Сроки оплаты. Вы сегодня готовы внести платеж? Сегодня какая сумма-то хоть? Я забыл уже. Сегодня 9600 рублей. О, нет, это много, у меня столько нету. Черт побери. Азат Хакимянович. А меньше можно? А, договором... Я Азат Хакимянович, что? Чуть-чуть меньше. Договором были строго обозначены рамки. Были строго обозначены сроки оплаты. Сроки вы оплаты. Их нарушили. Именно поэтому банк на основаниях выставляет вам требования погасить задолженность в размере 9600 рублей. И если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать поступление денег до завтра включительно. А до 24-го? Готовы обеспечить оплату. А 24-го вы сказали, что это будет? А, нет, не найдешь. 24 числа у вас к оплате будет уже выставлена оплата за следующий платеж, за следующий месяц. Давайте 24-го я 9 тысяч найду. Давайте 9 тысяч я до 24-го найду. Сейчас у меня пока нет столько денег. Денежек столько нету пока. Нам необходимо понимать точные сроки, в которые вы внесете оплату, когда вы готовы обеспечить оплату 9600 рублей. Когда вы готовы обеспечить оплату? 24-го. 9000. Мне пока денег. Почему временно вы не внесли оплату минимального платежа? А потому что денежек пока нету. Мы не требуем подробное описание вашей ситуации. Слушай. Можете объяснить, что у вас случилось? Ты слышишь? И развернуться к общепринятым манерам общения? В противном случае я буду вынужден прервать диалог и зафиксировать негативную информацию в вашем деле. Передача дела в суд не уменьшит суммы задолженности, а лишь только увеличены за счет начисления судебных издержек. Азат Хакимянович, в двух словах, вы можете объяснить, что у вас случилось? Вы же не требуете подробного описания. И мы не требуем. Эта информация поможет банку принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Давление тебе сказал, Матвеева, как там тебя? Галина Сергеевна. Клара Захаровна, слушай, ну я же сказал, 24 числа я заплачу. В любом случае, я с вами прощаюсь, имейте в виду. Действия банка направлены на возврат. Возврат просроченной должности будет продолжаться. Вы сегодня начинаете искать 9 тысяч. Да. Сотрудник службы взыскания ответит вам в течение одной минуты. Калы. Здравствуйте. Калы. Да. Кто это? Игорь Олегович, это вы? А, вы кредит на Косарус? Здрасте. Да. Это вы? Ну, конечно. Кто же еще? Меня зовут Шляхина Анна Сергеевна, ведущий специалист департамента судебного взыскания. Кредит, как там в Рязани? Косарус, погода? Уведомляю о записи разговора. Игорь Олегович, у меня для вас новость, которая однозначно вас порадует, потому что только у меня для вас действует персональное предложение по вашему долгу. Станет больше, чем вашей задолженности. Профессиональное предложение предполагает... Я вас могу не комментировать, пожалуйста, каждое слово? Вы немножко микрофон от рта уберите. Дело не в микрофоне. Каждый раз вы ведете свои разговоры однообразно, говорите одно и то же, причем специалист. предложение подразумевает для вас питание 126 208 1 рубль 35 копеек. Для того, чтобы предложение было действительным, от вас должен поступить платеж в размере 54 120 рублей. Я попросила, по-моему. Отлично. Так тоже исполнить просьбу. Отлично, отлично. 124 рублей 58 копеек. Отлично. В течение ноября, точнее, до 26-го. Отлично. Сравнение с вашим долгом сумма незначительная, позволяет вам полностью погасить ваш долг. Отлично, хватит скрипт читать. Долга, хватит скрипт читать. Сумма долга 180 401 рубль 93 копеек. Вам нужно оплатить всего 54 000. 120 рублей 58 копеек, оплатив эту сумму, остановитесь мероприятие по взысканию, закройте кредитные счета. Соглашайтесь. Вы согласны оплатить 26-го крайний срок? А еще раз, плохая очень связь. Говорю, 26-го крайний срок. Вы гарнитуру свою исправьте, поменяйте на более нормальную, не за 100 рублей, а хотя бы за 1000. Не нужно, на ваш совет. Спасибо. Тогда я вас не слышу просто, понимаете? Вы что-то там говорите, я не слышу. Совет вашим родственникам, себе там можете что-то посоветовать. А не пойти бы вам в одно место? Ну, это ваше право, что угодно можете говорить, хотя не забывайте, что есть статья 5, по-моему, 61 Кодекса административных правонарушений. Ну, тогда в этом случае статьи, вы, если подадите заявление, я узнаю ваши персональные данные, и к вам в Рязань приеду с подарком. Приезжайте, в Москве только вы находитесь. Только вы в Рязани сидите, ваш колл-центр. Вам так кажется, кто-то вам сказал, мне кажется, что вы тут знаете. А я вас жду, пожалуйста, не в Рязани, если вы переехали куда-то, то узнать о том, где вы находитесь, не составит большого труда, учитывая мои возможности. Так, Игорь Олегович, с вашими возможностями, я думаю, что вы в списании оплатите. А ну так давайте, отлично, отлично, я согласен. Какая там сумма нужна? 20 000 или 15? 54 120 рублей. То есть я плачу, то есть я закрываю долг, вы мне платите 54 000, я правильно понял? Нет, ну если вы оплатите, хорошо, давайте вы платите весь ваш долг 180 401 рубль 93 копейки, а мы вам вернем. Ой, какой ты смеется, какая-то. Моя ты прелесть, смеется, рассмешил я тебя. Моя ты хорошая, сдохнешь ты скоро. Ну что, Игорь Олегович, вы согласны таким образом? Пожалуйста. Конечно. 54 000 это сколько? Сколько я тебя буду пердолить за эти 54 000? Полгода, год? Послушайте, вы о чем-то не о том думаете, не о том я говорите. Я только об этом и думаю. Послушайте, я самец хоть куда. Я сейчас вам говорю. Тебе понравится? Я сейчас вам говорю, я понимаю, что вы считаете, что ваша позиция избавится от проблем. Моя позиция сверху всегда, моя позиция давай сверху. Давай посмотрим на это с другой стороны. В с другой стороны можно, да, с другой стороны тоже можно посмотреть. Можно сбоку, можно снизу. Что? Вы оплачиваете, 18. Вы долго будете еще мне перебивать, но вы долго будете говорить параллельно. А потому что у вас гарнитура говно, как и вы сами. Послушайте, предлагаю платить 18 40 рублей 19 копеек. 19 копеек. 19 копеек я оплатить? Вы так дешево... 18 000 40 рублей 19 копеек, а в декабре... Сколько тысяч 40 рублей? 36 000 уже? 39 копеек. Прям в декабре как на рынке торгуемся. Так. Оплатив эту сумму, то есть остановите все мероприятия по взысканию долга. Останавливаю все мероприятия. Согласитесь, это самый оптимальный вариант решения проблемы. Соглашусь, оптимальное решение проблемы, точно, точно. А когда мы с вами встретимся? Понимаете, что никогда и нигде, ни в банке, ни в другом коллекторском агентстве, ни в суде вы не предложите такого. Вы еще даже не пытаетесь день за день. Какая жалость, какая жалость. Тогда я Аллу Марию спрошу, Стрелковскую, где вы там обитаете. Обязательно, вы можете написать. Да. Обязательно, да. Я вам и так могу объяснить. Только вас, боюсь, не пустят, Игорь Олегович. Ну, не важно, мы с маски-шоу приедем. А, маски-шоу? Конечно. Вы посмотрите, посмотрите мое личное дело, кто я такой. Угу. Давно не заглядывали? Посмотрите, кто я. Отказываясь от нашего предложения, вы не оставляете нам выбор, мы будем вынуждены. Я пенсионер Министерства внутренних дел. В дальнейшем. Ну тогда вот удивительно, что вы такие вещи говорите. Да, я тебя буду на бутылку посажу, только свист стоять будет. В ушах свистеть будет. Правда? Да. Вы пенсионер, Игорь. Ну я пенсионер, но я бывших ментов-то не бывает. Ты же знаешь? Итак, отказываясь от вашего предложения, знаете, что мы будем вынуждены совершать мероприятие так недолго. Не-не, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я не отказываюсь, я согласен, я согласен, я согласен, я не отказываюсь, продолжайте разговор. сэкономить 1281 рубль 35. Если что-то изменится, в кончайшем случае свяжитесь с нами. А, вы все закончили свой скрипт? Всего доброго, до свидания. Ходите по сторонам, оглядывайтесь. Аккуратнее ходите по улице. Сейчас нынче скользко, снег. Можете поскользнуться, пробить голову. Мозг вытекнет на мостовую улицу. Асфальт будет отскребать ваши мозги. Близким. До свидания. Да. Алло. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, Азат Демьянович. Здравствуйте, незнакомая женщина. Это банк «Уралсиблю», судебный отдел. Меня зовут Алеша Виктория Викторовна. По поводу потребительского кредита и всех других обязательств в банке. Почему так. Отказ от оплаты у вас зафиксирован? Почему зафиксирован отказ? Нет. Что? Оплаты почему нет? Потому что денежек нет. Азат Хакимович, вы что, не работаете? Работаю. Ну, зарплата над почему собой. Нет? Почему? Что? Тоже неплохо, конечно, над собой работать, усовершенствовать всегда надо. Стремиться пока лучше. Нету денежек. Зарплаты почему не оплачиваем? У вас что, зарплата раз в два месяца дается, а то и реже? А когда я последний раз платил? 33 дня назад, по одному? Ну, да, месяц назад платил. Ну, нету пока денежек. Пока у меня расходы превышают доходы. Ну, значит, необходимо как-то ставить приоритеты. Потому что если только у вас так постоянно будут просрочки, банк в одностороннем порядке расторгнет с вами договора. Хорошо, в следующий месяц заплачу. На основании 811 статьи гражданского кодекса России. И в декабре заплачу. Угу. А почему сейчас не можешь, ты в декабре что? Ну, денежек нет у меня. На вас упадет с деньгами. А? Что на вас в декабре мешок с деньгами упадет? Что нет, ли? Я деньги получу. Ну, а сейчас почему вы в ноябре? Потому что денег нету. Ну, а как так бывает? Блять, ёб твою мать, как так бывает? Берется, да бывает. Гораздо закончились. Ну, что за вопросы глупые? А вы знаете, что у вас есть кредиты обязательства, которые вы должны... Ну, денег нету. Ну, что значит нет? Перезанимайте, продавайте, что либо из имущества... Ну, в следующем месяце я денежки получу, если... не хватит мне, тогда буду продавать, что-нибудь продавать буду. Решайте вопрос, максимальное время 27 ноября. Ну нет, я в этом месяце не заплачу. 13 800 рублей. Если оплата не будет... Не поступит, у меня в этом месяце денег не будет, я уже все потратил. 71 тысячу рублей в течение месяца по одному из договоров. Если банк расторгнет... Надо говорить не договоров, а договоров. Сумма по второму 87 800 в случае расторжения. Так. И сумма по третьему составляет... Еще третий договор, ёб твою мать, что куда бежать? 30 тысяч, да, рублей. То есть в течение месяца данную сумму уже искать 730, 86 и 70. Что 730? 730 чего?